Сёння ў дзіцячым радыётэатры сумаваць не давядзецца, а часам будзе і страшнавата, як у старым добрым дэтэктыве Агаты Крысці ці рамане Сцівена Кінга. Мы паслухаем дзіцячы музычны радыёспектакль «Жахлівы гам», змест якога поўнасцю адпавядае назве. Аўтар радыёп'есы Пятро Васюченка, рэжысёр Зінаіда Паўлоўская, кампазітар Уладзімір Казбанаў, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, запіс 1995 года. У ролях занятыя. Вядучая, заслужаная артыстка Беларусі Зоя Смалоўская, карова, артыстка Вольга Няфёдава, баран, артыст Юрый Аверьянаў, сабака, заслужаная артыст Беларусі Віктар Манаяў, свіння, артыстка Кацярына Доўнар, певень, заслужаны артыст Беларусі Сергей Журавель. Паслухайце, дзеткі, якое я ўчора дзіва ў лесе бачыла. Іду я сабе, іду, грыбы збіраю. Бачу, хатка стаіць. Ну, я падышла бліжэй, у акно зазірнула. Божухна, што там бачу? Печ, лаўка, гадзіннік на сцяне, ўсё як мае быць, але вось ложак. У ложку, хто б вы думалі, Карова ў ложку ляжыць. Коўдрай накрылася, адно рогі тырчаць. Тут я як спалохалася, як пабягу. Не, не дзіва, карова ў ложку, а? Не верыце? То давайте разам пойдзем да хаткі і паглядзім, што там і як, тут недалёчка. Вось хатка, вось печ, вунь на сцяне гадзіннік, а? А вось і карова ў ложку. Давайте тихенька пасядзім, ды паслухаем, можа, карова сама скажа, як яна ў хатцы апынулася і чаму ў ложку ляжыць. Добра ў ложку ляжаць. Вось я на правым баку паляжала. Цяпер на левы перавярнуся. Добра. А я ж дурная не ведала. Спала ў кароўніку, ела траву і сена. А людзі мяне даілі. А потым кажу сама сабе. А чаго? Няхай людзі жывуць у кароўніку і ядуць сена, а я не буду. Толькі прымружу я доўгія вейкі, горкую спомню сваю молодость. Помню, даили мяне чалавекі, покуль сказала я дусть, людям сказала, бывайте здоровы, больш вас не буду паіць малаком. Хіба не можа ў лесе карова мець персанальны свой дом? Вось і жыву сабе у гэтай хаціне. Романсы пею, ну, толькі часами про слез павуцінне. Молодость бачу свою, людям сказала: бывайте здоровы, больш вас не буду поить молоком. Хіба не можа у лесе корова мець персональный свой дом. Эй, хто там стукає у дзверы? Это ж я, брат. Ці можна до вас у хатку, господинка? Ну, заходь. Добрий день у хату, корова. А чого ж это ти у ложку ляжиш? А что, нельга? Нельга. Нам жывёлам нельга. Гэта хто табе сказаў? Людзі? Што тыя людзі? Яны нічога не разумеюць. Слухай, корова, пусці ты мяне да сябе жыць. Я, ведаеш, таксама ад людзей уцёк. А чаго? Як тобі сказати, і співати я люблю надто. І співаком марив встати по телевізори виступати, а люди мене не зрозуміли. А ну, поспівай. Поспівати? Ну. Не добре. Я баран талановитий, а не аби як баран. Кучаравий ти завітий, марив про телеекран. Тільки ж доля моя злосна, у телевізор я не влез. А для людей учок заздросних до тебе паде у лес. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Маю талент, я увил бе. Ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме. Ти не віриш мне. Я пригожий, крутарогий, я повсвіта абабех. Я пройшов усе дороги, усе стяженьки мне. Не суди мене, не сурова, не покинь мене в журбе. Буду милая короба, мене стрелим у цябе. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Забяри мене к себе. Не-не-не-не-не-не-не. Зрозумій мене. О, я смарта. О, сорі. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Забери мене к себе. Зрозумій мене. О, є. Ну, як? Дрэнна. А, гэта нічога. У співаков головне ж не голос, а гэты. Імідж. Одзенне, прычоска, паводзіны. Ты бачыла па тэлевізары співаков, якія яны такія кашлатыя. Вось я і падумаў, наведу сабе модную прычоску, мэрэшэт. І буду співаком. Мне співакі не трэба. Мне работнік у хаті патрэбен. А як? Я кажухі ўмею цёплыя шыць. Гэта добра. Кажухі. Зіма ж хутка. Заставайся. Хто Хто яшчэ там? Гэта я. Свіння. Я да вас. Мене гаспадары пакрыўдзілі. Як? Свіньёй абазвалі. Дык ты ж ёсць свіння. Сама ведаю. Але як свіння, дык ужо і абзывацца можна. На цябе хто-небудзь казаў свіння? На мяне? Не. Ну дык вось. А на мяне сказалі. Крыўдна. Дазвольце у вас застацца. А што ты ўмееш рабіць? М? Я ўмею лычом грады капаць. Гэта добра. Зробіш агарод. Заставайся. Дзякуй. Я пакуль на лаўцы пасяджу. Свіння. Што? Ты што? Чаму ты ногі на стол паклала? А мы, свінні, заўсёды ногі на стол кладём. Мы інакш не можам. Глядзіце, яшчэ двое з'явіліся. Сабака і кот. Адкуль вы? Нявыхаваныя такія. Нават не пастукаліся. А вы з горада. У горадзе не стукаюцца. Там у кватэры званкі. Правильно? А у вас банка не было. Ось мы зайшлі. Дык чаго ж вас прынесла сюды з горада? У нас прагналі. За што? Укралі што-небудзь? Альбо свінства, якое натварылі? У нас пароды няма. Ось гаспадары і кажуць, прэч з хаты, калі няма пароды. Дазвольце нам тут жыць! А што вы ўмееце рабіць? О, я брахаць! Умеем по-розному. Ось, послухайте. Кепская доля у собаки, крыўдзіць яго забіякі, крыўдзіць яго абібокі, б'юць па карку і ў бокі. Кепская доля у собаки, вось і прошу, не барака. Кепска тому, хто ад роду не абзавёўся пародай, хто не звініць медалямі, толькі звініць ланцугамі. Кепская доля сабача, вось, і скуголь не барача. Кажуць, не маеш паперы, ты выбірайся з кватэры. Кажуць, прапальвай барбосе, пакуль не далі паносі. Кепская доля забачаў, выю як воўк, не барачаў. Яшчэ я хату магу пільнаваць, бо я храбры. Так? А я вачамі свяціць умею. Гэта добра. Восеньскія ж ночы доўгія, цёмныя. Заставайцеся з намі. Ай, ай, ай. вами. Можно? И откуль гэты з'явіўся? Нажацтва якое? Ілан в акно ўлячыў, я сам бачу. Толькі пеўня тут і не хапала. Нас і так тут многа. А мне шмат месца не трэба. Я буду на шастку сядзець. Чаму ж ты ў людзей на шастку не сядзеў? А я раніцай кукарэкаю, а людзі сказалі, што я ім спаць не даю. Спаць надта любіць. Я таксама спаць люблю. А яйкі ты несці ўмееш? Яйкі? Ты што, карова? Я ж певень, а не курыца. Я спяваць умею. Но. Вось, паслухайце. Прачніся, сонца яснае, павекі падымі, твайго святла нязгаснага даўно чакалі мы. Прачніся, сонца, зірні ў аконца, расплюш павекі, святі і птушцы, і кузурцы, і чалавеку кукараку. Святі нам сонца мілае, гарачае, як печ, а прывіды панылыя няхай сыходзяць прэч. Прачніся, сонца, зірні ў аконца, расплюш павекі, святі і птушцы, і кузурцы, і чалавеку кукараку. Прачніся, сонца, зірні ў аконца, расплюш павекі, святі і птушцы, і кузурцы, і чалавеку кукараку. Бы што твае спевы, між іншым? Я лепш умею. Вось што, хопіць і аднаго мяне са співаком. А я? Я з Сонейкам сябрую. Раніцай яго буджу. Мяу, на што яго будзіць, само прачняцца. А раптам не прачнецца. Ты нас не палохай. Мы смелы. Я сам смел тут. Я. А ты пайшоў у пэс. Ляці тваёй дарогай. Дармаё, пайшоў прэч. Тут і так месца мала. Ну што ж, тут дрэва ўхапае. Знайду сабе дупло і буду жыць у ім, як дзяцел. А вы, гаспадары, заставайцеся здаровыя. Толькі глядзіце, не пашкадуйце. Не пашкадуем. Ляці сваёй дарогай. Чулі, дзеткі, як пакрыўдзілі пеўня? А? Ох, дарэмна яны гэта зрабілі, ох, дарэмна. А як адразу ў лесе спахмурнела, а? І яшчэ гадзіннік перастаў цікаць. Чуеце? А? Страшна ў лесе зрабілася, змрочна, вусцішна. Не здарылася б якое бяды. А звяры нічога не бачаць, не ведаюць. Вунь кот, сабака і свіння гуляць у лес пайшлі. Добра ў лесе. Ніхто не брэша, не кусаецца. Слухайце, боты свіння, давайце даганялкі гуляць. Я не буду, часу няма. Пайду ў ельнік. Желудов пошукаю. Мяу, ну свинка ты скажешь, желуды на елках не растут. А что на елках растет, по-твоему? Может, шишки, мяу, шишки. Тогда я буду шишки сбирать. Ну все, я пошел. Ну иди, иди, иди, иди, Саня. А мы его с катком у догонялки погуляем. Правда, каток? Я побегу, я... А ты догоняй. Раз, два, три. Уже одна догоню. Ты куда? Ты что это, кот? Ты всего на древо ускочил, а? Как не поправил? Так не гуляют. А ты подскочь выше. Подскочь. Тихо. Еще подскочь. Нечем. Страшным запахло. Нет, нет, нет. Неким сверым страшным пахнет. Нет. У ельнику некто страшный садит. А куда же наша свинка? Свинка, куда наша пошла? Свинка! Тихо, чуешь? Свинка! Что это? Это почвара страшная. Черная. Ой, замкала. Замкала нашу щеминку. Утекаем, ухудшаем. Бач, як спалохаліся. Драпака даюць. Эх, собака, собака, а еще храбрым себе называл. А у хатцы еще не ведают, что у леси некий страшник завелся. Баран кожухи шие, корова у ложку ляжить. Коровка, господинька, ночь хутка, кажу, а этих гуляков еще нема и нема. Коровка, а коли ты молочный суп варить будешь? Я трохи поляжу. Чего? Чего это вы залетели у хату, як вар'яты? Зверь за вами гонится, чи что? А свинья чому не за вами? Нема нашей свинки. Яна дурненькая, у ельник пошла шишки сбирать. А там и страшник некий ел, ось так. И съел. А кто же это был? Зверь який? Волк? Не, не волк, страшнейший за волка. Я на древі сидів, бачив. Чорний кашлак, як хмара, або як скураний мішок. І нема нашої свінульки. Як страшно. Жудасно. Не дрожи, так корова, хата развалиться, корова. Не дрожи. Так мне страшно. Треба придумать что-нибудь. Как не бояться? Ну, ура! Я придумал. Треба песню проспевать, как страшно не было. Какую песню? Баран шумную песню, чего еще? А мы вот что зробим, помянем нашу свинку. Реквием по свинце треба поспевать. Собирала в лесе желуды, копалася у ноги, жила не ведала беды. Уи, уи, уи. У лесе на просторе. Радія ємость і годовала сала. Дивось, явився страшний хтось, і свин ножки не стала. В лесе на просторе. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. В радости на дворе жила, была свинья. Так бедный Звинкин дам пропала мне в пару. Отдай нам Звинку страшный гам. Хру-хру-хру-хру-хру-хру. В лесе на просторе. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. У радости я скоро жила. Маженькая была, такая толстенькая, аппетитная. Коровка, господинка, так че будешь ты нас молочным супом нарежьте кормить, тене? Не будет супу. Як? У меня от страху молоко скисло. Ну, бык, хоть бульбы звари. Бульбы не будет. У нас дровы скончились. Кто у лес по дровы пойде? Не я. Не я. Не я, не я. Ах ты, собака. А кто храбрым прикидывался? Кто певня прогонял? Кто хату пильновать обяцал? А ну, пошел у лес. Бояка ты, а не собака. Ну, добро, добро, я пойду. Только, коли я загавкаю, бежите мне, надо помогу, добро. Добро, одразу побежим. Бедная собачка, что зим будет? Баран! Ернин годинник, кольки там часу? А ён спыніўся, его не заводзіцца нешта. Вот тут спружына сапсавалася. Я так само боюся. Мяу, чего ж вы чекаете? Шарика с гамкой. Шарика с гамкой. Не перешкаджай мне дрыжать. Так шарика с гамкой. А то снова молоко скиснем. Ну, а кто шарик ратовать будет? А вот ты и ратуй, ты и ратуй. Вы же съемся, бри, в лесе темно у тебя, во. Вот же, как лихтари светятся, тебе простее. Я один не пойду. А роги бачу. А мои роги бачу. Ой, бачу, бачу я ваши роги, я пойду, пойду, пойду. Пойду, складайте новый реквием. Мы то складем, ты не хвалюйся. Коровка, господинка. Ты еще дрыжишь? Дрыжу. И я так само дрыжу. Yeah! Якое страхоцце, боже ж мой. Бывай, бедны мурлыка. Не кажи нічога, мне шкодна хвалявацца. Вось буду ляжаць у ложку, ляжаць, нікуды з хаты не пайду да самай раніцы. А калі есці захочацца? Нічога не хачу. Пакуль магу, буду ляжаць. Ай-яй, калі ж гэтая ноч ужо скончыцца? Баран. Не холодно. Ай, не кажи. Печы не палена. Наукол лес. Ноч. Восень. Ой, восень. Што рабіць? Што рабіць, што рабіць? У лес ісці па дровы. А страшнік? Агам? Ай, чорт яго бяры, ўсё адно гінуць. Ад холаду. Ад жахлівага гама. Давай, збірайся, карова. Ну, бывай, хата, бывай, ложак. Ну, не плач, не плач. Хто на табе цяпер спаць будзе? Хадзем, баран. Хадзем, каровка. Каб ведалі баран ды карова, як страшна ў лесе, можа б яшчэ ў хаце сядзелі. Цемра, хоць вочы выкалі, адзін маладзічок свеціць, а ў ельніку варушыцца нехта. Чуеце? Хто гэта? Ці не ён жахлівы гам? Чорны, кашлаты, а грамадны. Это я, жахливый гам, не помылися, здоровце, пытайте, откуль я? Я с-под елки, с моху, я рос, як грыб, с темры и страху. Коли я выглянул с-под моху, спынились усе гадзінники, и настала ночь. Вечная ночь. Я страшный гам, жахливый гам. Я не сдалек з'явился к вам. Я не с канаров, не с богам. Стоит у елках мой вигвам. Я хуткий быть сам ураган, нахабный быть сам хулиган. Я бурный быть сам океан, внутри пустый, як барабан. Я лихотей мерзотникам. Я страшный гам, жахливый гам. Я страшный гам, жахливый гам. Спокою вам и дам, и дам. Хожу я на шлях, я на звяроў наводжу страх, я на звяроў наводжу жах, звяр'ё крычыць алой і ах. А я расту, як на дражах, я вырастаю аж пад дах, я вырастаю быццам гмах, а вы дрыжыце па кустах, а вы дрыжыце па дамах, а я хвыну вас не барак, крычыце бог, крычыце ах, я з'ем вас не барак. А вы дрыжыце па дамах, я праглыну вас не барак, крычыце бог, крычыце ах. Не-не-не-не-не, коровка, як собі хочеш, я далей не пайду. Боюся, я боюся. тут одни елки. Яны гарать дренно. Давай дорезни. Не пойду. Ну что ты уперся рогами у пень, як баран? Пошел! Кто тут мыкает и блее? Не спешайтесь, поспеете до меня у роток. Ты, баран, меня боишься? Боюсь. Это добро. Ось и нема барана. Что, корова, страшно? Страшно! Бачу, что страшно, малайчина, так и треба. Смачная была корова, никого в лесе не засталося, только я, жахливый гам. Да еще зорки с месяцем у небе. Кто там еще летит? Птушка некая. Як это я ее съесть не поспел. Эй! Кто там крылами трапеча? Это я, Певень. Певень? Сколь же ты? Где ж ты был, коли я тут усих полохал ты хлытал? А я в дупле сидел. А, сбирался, значит. Мне на закуску? Всякой, ну ходи. Теперь ходи, Певень, да гама, уроток. Не пойду. Як это не пойду? Ты что, хиба ты меня не боишься? Нет. Дурненький, треба бояться. Погляди, як темно у лесе. Ночь, а у темры я. Страшный, страшный. Просто жах. А я зараз солнце побуджу, и не будет темно. Эй, Певень, ты это кинь. Ты не хулигань. Я этого не люблю. Певень! Певень, не треба кукарекать! Не клич! Не клич солнца! Я его боюсь! Солнце! Солнце, прочинайся! Радуй нас! Святи нам солнце, милое, горячее, як печь! А привиды панылыя няхай сыходзяць прэч. Прачніся, сонца, зірні ў аконца, расплюш павекі, святі птушцы і кузурцы, і чалавеку кукараку. Не трэба, не трэба сонца, я баюся сонца. Прачніся, сонца, зірні ў аконца, расплюш павекі, святі і птушцы, і кузурцы, і чалавеку кукараку. Солнце взошло, и нема жахливого хама. Ух ты, ух ты, а это кто? Старые знакомые. Корова. Собака. Кот, баран, свинья. Здоровьте, приятели. Здоровьте, сябры. Ну, як? Весело было вам у жахливого гама у пузе. Дякую. Зусім не весело. Холодно было и сыро, и бридко. Дякую тебе, певзичек, что вывавил нас от страшидла. Мяу, хвала певню, мяу, мяу. Хвала певню! Хвала певню, хрю-хрю. Сябры мои, давайте певню, песню поспеваем у ягоны гонор. Балладу. Я придумаю уже, как она будет навод называться. Баллада про храброго певня. Увага! Рос под елкой страшный грам, лиходей распустник хам. Вырос великий, як брысток, черный злостный быцем цмок. Почалился в лесе страх, только чудного крика. Только чудногам да гам, небо натаскало нам. Ай, жахливый гамель, ходи нас табе уже гамель, ходи нас табе уже ездить, ёсь на силах тут улезет. Почакай, жахливый гамель, ходи нас табе уже гамель, ходи нас табе уже ездить, ёсь на силах тут улезет. Певень, он на пшапце носит гребень. Ходить важно, не хитруя, с ясным сонником сябруя. И он задать злодею дыху, будь, будь, гамулика. Там растанет быцем снег, скоро зайдя я к усне. Почакай, жахливый гамель, ходи нас тебе уже гамыч, ходи нас тебе уже лететь, ёсть сила тут улезть. Почакай, жахливый гамель, ходи нас тебе уже гамыч, ходи нас тебе уже лететь. Ёща сила к нам улезет. Слава певню, слава певню, певню, заслужив хвалу ты певне, певню, слава Правда, пеўнік, живи у нас, кольки захочется, сяди себе на шастку. Только на во что тебе кукарыку спевать, можно и прыгажейшее что-нибудь, наприклад, так. Ну, знайшла прыгажость, му, нейкая, пю-пю. Певень храбрый, храбрый, як собака, значит, спевать ему треба так. Ты придумаешь, певень храбрейший за собаку. Рмяу, не слухай его, певень. Спевай лепш так. Рмяу, рмяу. Эй, вы, свинки! Вы. Он вас выратовал, а вы его получаете, як спевать. Певень сам ведает, як ему спевать треба. Ось так. Хрукай, певник, на здоровье, и не слухай их. Дякую, сябры, за запрошение. Буду у вас жить, але уже, выбачайте, дорогие, спевать я буду по-своему, как умею. Вот так. Тады и Сонейка завсёды будет с нами, и жахливый гам николи у лес не вернется. чулі, што певень казаў? Не бойцеся і вы, дзеткі, ні начы, ні цемры. Памятайце, сонейка ўзыдзе, і ўсе жахі растануць. А на гэтым я пажадаю вам добрага здароўя. І певень вам таго самага жадае. Праўда, пеўнік?